Давайте подведем итоги. Первое. Вы избавляетесь от иллюзий, что любовь нечаянно нагрянет. Второе. Вы принимаете активную позицию. Быть активным значит стать деятельным, энергичным, инициативным, оживленным человеком. Третье. Вы используете каждую возможность на общение с новым для вас незнакомым человеком. А теперь практика шага номер два. Первое. Найдите поддержку в своем решении. Приняв решение добиться счастливой встречи, найдите союзника, друга, который помог бы вам в ваших действиях. Друг это или родственник, мужчина или женщина, неважно. Важно, что этот человек хочет проявить участие в вашей жизни. А может, этот человек тоже хочет найти спутника жизни. Вам будет намного легче проводить намеченную операцию, если будет с кем обсудить свои разочарования и успехи. Будет кому пожаловаться или попросить совета. Договоритесь не осуждать ваши действия, а конструктивно подходить к решению всех вопросов. Например, если вашему другу вдруг захочется сказать «Как ты можешь?», напомните ему, что вы договорились не осуждать, а действовать. Пусть лучше он представит себя на вашем месте и расскажет, как бы он действовал в той или иной ситуации. Пусть ваш союзник поддерживает все ваши начинания. Важно, чтобы ваш помощник мог проявить и строгость, если понадобится. Если вы скажете «Не хочу идти на этот вечер, мне не до того», при таких ваших капризах он ответит «Никаких разговоров. Иди обязательно. Хочешь ты изменить свою жизнь в конце концов или нет?» Второе. Смело планируйте на каждую неделю какой-то конкретный шаг, который приближает вас к цели. Рассказывайте вашему другу-помощнику об этом шаге и отчитывайтесь в выполнении. Например, вы планируете пойти на корпоративную вечеринку. Скажите об этом другу. И еще пообещайте, что познакомитесь там с очаровательной незнакомкой. Перед вечеринкой обязательно проиграйте. Проговорите ситуацию о том, как вы будете знакомиться, о чем вы будете разговаривать. Наметьте тему разговора. Помните, мы уже с вами говорили о том, что у бизнесмена сделка не бывает случайной. Он точно так же готовится к встрече с клиентом и возможной сделке. И вы, мой друг, также готовитесь к той самой встрече, которая может стать для вас самой прекрасной в жизни. Третье. Знакомьтесь с людьми обоего пола. Расширяйте свой круг общения. У вас уже есть определенный круг общения. Ваши замечательные друзья, к которым вы можете обратиться в любую минуту и по любому поводу. Я понимаю, у вас очень хорошие друзья, и никто не собирается заменять их на новых. Просто не ограничивайтесь узким кругом общения. Расширяйте его. Поверьте, никто на вас не обидится. Вы всем сможете уделить свое внимание и время. Новые знакомства нужны как свежий воздух, как приток новых сил. Встречаясь с новыми людьми, вы раскрываете все свои лучшие качества и даже вспоминаете, какой вы привлекательный человек. Ведь старым друзьям уже не надо демонстрировать все ваши хорошие стороны. Они про вас и так все знают. А вот общаясь с новыми людьми, вы начинаете вспоминать о том, какой вы на самом деле общительный человек, как вы замечательно рассказываете анекдоты и можете легко поддержать беседу. Ваши встречи с новыми людьми могут раскрыть и новые лучшие черты вашего характера, о которых вы уже позабыли. Ищите себе новых друзей среди общительных и уверенных в себе людей. Таких, которые с оптимизмом смотрят на мир. Девиз которых – человек сам кузнец своего счастья. Это поможет вам стать намного увереннее в себе. Знакомьтесь с людьми обоего пола. Так вы увеличиваете число людей, которые могут познакомить вас с потенциальным партнером. И кто знает, может близкий друг вашего нового знакомого только и ждет, когда вы с ним познакомитесь.